Sirimanganda ture atomo na manyamberate. баню ляза. Тура я манда мория, барата я манда мория, джана я манда мория, сисе я манда мория, ола. Jona sorry nisu, ba jona sorry nisu, jala ti sorry nisu, kana banda la sorry nisu. Nal mawa ya sorry la sorry Ibrahim. La ilaha illallah, jonga ba jonyo ba jombella kununga. Ala kana sorry fa demi seyala. Kanga kanya ba ibanguna kanya ba kanya ba. Ani jugu fa